Глава 77. Тревогу подняла беззубая старуха. Соплячка в их камере обливала всю койку, металась в жару. Это признаки болезни. Надзиратель отступил, подальше от чересчур энергичной арестантки. Но одноногий Маурисио, который наблюдал за происходящим из своей камеры, не сомневался, что на самом деле его испугало страшное слово «холера». «Не приближайся ко мне!» «Проваливай в свою камеру!» — кричал надзиратель. «Не пойду, пока оттуда не вытащат девчонку!» — вопила старуха. Всё женское отделение гудело. Кто-то кричал, кто-то колотил кулаком по прутьям. Обычная прелюдия к беспорядкам. Две арестантки, повязав грязными тряпками рты, вытащили Лусию в коридор и бросили на пол под ноги охраннику. «Она все кишки выблевала!» «У нее холера!» Лусия извивалась на полу. Рвотой были перепачканы даже ее короткие волосы. Маурисио вышел из камеры и с притворной брезгливостью приблизился к девочке. «В котором часу приходит повозка?» Одноногий знал, что каждый день ближе к вечеру в тюрьму приезжает повозка и увозит тех, кто заболел холерой, в Саладеро или в лазарет Вальверде. «Она у ворот». Туда как раз грузят двоих из другого отделения. «Давай-ка я тебе помогу». Охранник завязал себе рот и нос, этому он научился во время поездок в лазарет. Вдвоем они потащили Лусию к воротам. По дороге Маурисио думал, что этот человек понятия не имеет, что такое настоящая мерзость. Чуть раньше Хромой приготовил массу из листьев и голубиного помета и видел, как Лусия это съела. Чудодейственное средство. Через 10 минут она корчилась от боли в кишках, а еще через 2 минуты у нее началась неудержимая рвота. Лусия безвольно повисла на руках надзирателя, а Маурисио уже сожалел о приступе гуманности, который обойдется ему слишком дорого. Придется не только заплатить старухе за истерику и беспорядок, но еще и несколько дней страдать от сильнейших болей в ноге. Но делать нечего. За ним имелся должок, ведь рыжая угодила в тюрьму по его вине из-за его портрета, который он продал газетчику. А еще он считал, что для проститутки она слишком молода. «Дерьмовая житуха!» — процедил он сквозь зубы, когда королевский стражник спрыгнул с повозки, чтобы осмотреть больную. «Что с ней?» «Блюет, трясется в лихорадке». «Здесь ее оставлять нельзя», — отозвался надзиратель. Стражник приблизил фонарь к лицу Лусии. Рвота виднелась в углах ее губ и на волосах. Девочка была похожа на тряпичную куклу. «Грузите ее в повозку. У меня 3 арестанта. Мне нужны 2 человека для охраны. Поехали». «Стражник с фонарем явно что-то заметил, раз потребовал усилить охрану», — подумал Маурисио. Но повозка открытая, запряжена парой лошадей. Лусия наверняка сможет выбрать подходящий момент, выпрыгнуть и убежать, пока стражники сообразят, что к чему. Повозка тронулась, и ветер унес беззвучное напутствие Хромова. «Удачи тебе, детка!» Лусия открыла глаза и сдвинула с лица чей-то ботинок. Один заключенный неподвижно вытянулся на дне повозки. Другой непрерывно стонал, и вскоре кто-то из стражников как следует пнул его. «Замолчи, иначе получишь то же самое, только шпагой». Лусия могла бы спрыгнуть прямо сейчас, но местность была слишком открытой, и ее, скорее всего, подстрелили бы. Самый лучший момент для побега, когда рядом много извилистых переулков. Кроме того, у нее было подозрение, что остальные больные — такие же симулянты. Достаточно было дождаться, пока они побегут, а ждать, судя по всему, оставалось недолго. Тот, что прежде стонал, уже кричал в голос, чем выводил охранников из себя. Лусия оказалась права. Буквально через несколько минут тот, что совал ей в лицо ботинок, напал на одного из стражников, и они покатились с телеги в кювет. Тот, что громко стонал, напал на охранника, оставшегося в телеге. Грянул выстрел. Заключенный замертво упал на дорогу. Лошади остановились, и королевский стражник целился в другого арестанта, дравшегося с охранником в кустах. Лусия бесшумно спрыгнула с телеги и затерялась в узких темных переулках. За спиной она слышала голоса и бежала до тех пор, пока не нашла надежное убежище позади каменного фонтана. За ней никто не гнался.